Глава 59. После еды они поработали еще немного, пока у Бринстома в кармане не запищал спикер. Он ответил, и ему сообщили, что шаттлы с командами профессионалов уже отправлены. «Отлично, Джим!» – поблагодарил Бринстом, ответственного за набор дополнительного персонала. Потом посмотрел на Крофта и сказал: «Ну вот, скоро у нас тут будет полный штат. Транспорты с двумя бригадами уже идут. Побеспокойтесь, чтобы площадки не были заняты». «Они не будут заняты, сэр. У нас запрещено занимать посадочные площадки чем-то, кроме воздушного транспорта», — сказал Крофт и отдернул жалюзи, чтобы была видна вся территория перед административным комплексом. «Хорошо, тогда будем ждать», — сказал Бринстом, откидываясь на спинку офисного стула и вытягивая ноги. «И кто к нам едет, сэр?» «Мы задействовали очень дорогую, но очень профессиональную охранную компанию. У них хорошие специалисты-следователи. Ну а в качестве оперативников едут люди из нашей службы безопасности. Полагаю, скоро ваш босс наладит работу и с местной полицией». «Конечно, наладит. Они нам тут все должны в этом городе». «А почему по вам нанесли удар, и кто это мог быть?» «У нас есть две компании конкурента. Одна так себе, часть ее расположена здесь же, ее причалы в 5 километрах от наших. А вот вторая, Чиндага, они не уступают нам по капиталу, и им по силам провернуть такую работу». «А мотивации?» «Тут два мотива. Первый – деньги, то есть экономический. Ну, а второй – политика. Что касается денег, как я уже сказал, Чиндага – большая компания. И хотя они не местные, имеют достаточно влияния, чтобы сначала попытаться надавить, а не начинать с войны. Я слышал, что прежде мы с ними толкались на рынке, и случалось, они таскали у нас кое-какие сведения. Ну, а мы при случае у них. Но это обычное дело. Поэтому, я думаю, это политика. Это Драккины, тут и думать нечего. И, кстати, на месте одной из позиций был найден аэрозольный баллончик с нейтрализатором». Бринстом кивнул. Нейтрализатор был необходим, чтобы кровь группы H превращалась в подобие крови варвара или Канзаса. Стрелки держали средства на случай, если получат ранение. Тогда бы они обрабатывали аэрозолем все пятна крови. В былые времена группа H определялась по анализу, но впоследствии носители этой крови, Джунгары и Драккины, нашли возможность решить эту проблему. И группа H держалась только первые четверть часа, а затем превращалась в группу одного из традиционных видов населения. Однако, похоже, стрелки не хотели давать противнику даже эти четверть часа. Оттого и таскали с собой аэрозоль-нейтрализатор. «А что по-вашему, сэр? Почему они ударили по Мартенсу?» «Ваша компания – одна из финансовых опор нашей организации. Но вы понимаете, о чем я». «Разумеется, сэр», – кивнул Крофт, который был, что называется, «свой». «Но если они нанесли удар по Мартенсу, то наверняка ударят и по другим опорам». «Скорее всего». «Но эти мишени можно вычислить, ведь так?» «Да, и этим мы уже занимаемся», — сказал Бринстом, но промолчал о том, что удар по Мартенсу не первый и не самый болезненный.